голодными охотниками, то есть самцами ягуара. В версии Хиваро огород бабушки определяется как место охоты близнецов. В свою очередь, такой уклад домашнего хозяйства неизбежно ведет к институту происхождения по женской линии. Не потому, что женщины пришли к власти, это было бы матриархатом, а как раз по противоположной причине. Чтобы управлять собственностью, мужчины должны управлять женщинами. И именно к доминирующей роли мужчин в такой ситуации обращается антропологическая литература. Мужчина определяется двумя связями. Прежде всего, он есть сын бабушки, что устанавливает его отношение к старшей женщине или к владельцу собственности. Но даже более важной является его роль как брата матери, потому что источник его реальной власти – это его связь с своей сестрой, чьими детьми и собственностью он управляет. Он мужчина, чей дом населен женщинами, с которыми у него имеются кровные связи, и он обладает властью не над своими собственными детьми. Определяющей связью мужчины при матрилинейности, согласно антропологу Льюису, является отношение брата-матери. Там, где происхождение прослеживается матрилинейно, через женщин, все властные позиции, тем не менее, монополизирует мужчина. Самым близким родственником мужчины является его сестра, а его самым прямым наследником и преемником после его брата – ее сын. В таких обстоятельствах мужчины должны стремиться к контролю над своими сестрами и над детьми своих сестер. Брак сестры имеет решающее значение для ее брата, так как брачные отношения – которая гарантирует увековечивание происхождения по женской линии, может поставить под угрозу святость отношений между братом и сестрой, и между братом матери и сыном сестры. Браки не должны заключаться между детьми одних родителей, за исключением четко определенных ситуаций. Брак не должен нарушать матрилинейность. В идеале брак всегда должен уступать превалирующему значению родства по женской линии. Чем ближе живет брат к своей сестре и ее мужу, тем легче ему контролировать их отношения, которые гарантируют, что брак сохранится в соответствующем ему положении. Следовательно, где живут супружеские пары, это всегда решающий вопрос при системах родства по женской линии. Самый простой для братьев и сестер способ сохранить родственную связь – это жить вместе под одной крышей и позволять чужим мужчинам оплодотворять женщин в подходящие промежутки времени. Здесь важно понять лишь то, сколь чушь такой уклад для современного восприятия. При таком положении само понятие отцовства есть проклятие. Отец ребенка при матрилинейности – это персона нон-грата, биологическая потребность, но социальное ничтожество. По словам антрополога Робина Фокса, матрилинейность сводит роль мужа к роли сексуального партнера. Мужья фактически просто оплодотворяют женщин в интересах состоящих с ними в матрилинейном родстве мужчин. Они не живут с женщиной и не распоряжаются ни одной из ее домашних услуг. Воспроизведенные услуги женщин по-прежнему находятся под контролем мужчин, матрилинейного родства братьев и дядей. Сексуальные связи эти мужчины, конечно, будут иметь с женщинами из других групп, но они останутся привязанными к своей собственной группе. Отцовство здесь не имеет значения, и действительно не важно, сколько мужей у женщины. Только проблемы сексуальной ревности или понятия собственности могли бы ограничить и упорядочить супружеские связи. В Пополе в Ухе кровные родственники мужчины Шкик, которые чудодейственным образом оказываются беременны близнецами, оскорблены в вопросе о собственности, когда она настойчиво и правдиво твердит о том, что никогда она не видела лица ни одного мужчины. Рассерженное собрание решает повесить ее на ветвях дерева. Аналогичным образом в мифах с восточных склонов Анд молодая героиня, мать близнецов, обвиняется во всевозможных нарушениях обычаев, потому что истинный отец близнецов является, как было в этом случае со Шкик, нечеловеческим, сверхъестественным существом. Матери в этих мифах пожираются бабушкой-ягуаром, разительно изображая нормы жестокости и низший статус, уготовленный женщинам при родстве по женской линии.